Сегодня вечером, лет 10 тому назад, Пополь обедал в компании нескольких друзей. Вино было на любой вкус и лилось рекой. В зале жарко, сквозь запотевшие окна смутно виднелись машины, то и дело подвозившие к подъезду театра мужчин во фраках и декольтированных дам. Пополь поглядывал на них маленькими хитрыми глазками, и по лицу его иногда проскальзывала недобрая усмешка. «Посмотрел бы я на них в нашем лесу!» — бурчал он и выпячивал грудь, расправлял плечи. Сразу, видать, настоящий мужчина. «Хозяин старого арманьяка!» Пополь был великолепен. Новый костюм, шелковая рубаха, на пальце огромный перстень. Дружки взирали на него с нескрываемым восхищением. «А что, негритянки там взаправду ходят совсем голые? Я же тебе говорю, дурак. И если кому-нибудь придет охота, они не возражают?» Пополь блаженства рассказывает им об экваториальных лесах, где прожил последние 4 года. До того он долгое время был подручным у мясника в Бордо. Пополь получил концессию на заготовку розового и красного дерева. То и дело он ощупывает карман, который оттягивает новенький бумажник. Вчера, приехав, он открыл в банке счет на 1 000 000 слишком. «Хозяин, сигар!» Светская публика, устремляющаяся в театр, его раздражает. «Строит из себя умников! А все потому, что одеты франтами. Их бы в джунгли, да чтобы 50 градусов в тени, москиты, мухи, цеце и все прочее». Арманьяк пьется рюмка за рюмкой, а Пополь разглагольствует, жуя сигару. Глаза у него сияют, губы лоснятся. «Гляди-ка, уже антракт». Зрители прогуливаются перед входом в театр, курят папиросы, заходит в уборную, и Пополь чувствует, как в нем закипает злоба. «Понимаете, там главное быть мужчиной, остальное не в счет». Взгляд его становится жестким, и он рассказывает. «Вот послушайте, как раз перед моим отъездом вышла одна история. Вы не знали Жан-Вье? Он из Сен-Мало. У него была концессия на участке в 10 днях пути от моего, если по реке. Крепкий такой бретонец. Но вбил себе в голову зашибить за несколько лет столько, чтобы купить замок, в котором с молоду был в услужении. Месяцами не вылезал из лесу. Славный парень, не глупее других. А вот поди ж ты, свихнулся. В тех краях, представьте себе, негры, вместо того, чтобы закапывать трупы в землю, пускают их по течению реки. Жан-Вье каждый вечер видел, как они проплывают мимо, раздутые, что твои бурдюки. Он уже к этому привык. Но вот нашла на него блажь. Зарядил он карабин и для потехи принялся палить в плывущую дохлятину. На завтра то же самое. Ну и пристрастился к этому делу. А тут вдруг негры узнали про это и чуть не взбунтовались. Я видел Жан-Вье, когда его вели в тюрьму. Говорят, ему придется отсидеть 5 лет за надругательство над покойниками». И вдруг Пополь грохает кулаком по столу. «Черт побери!» На него смотрят, все удивлены, а он глядит на дождь, который припустил сильно, как в тропиках. «Хозяин, счет! Скорее! Сейчас повеселимся!» Он тащит за собой друзей. Разряженные зрители в театре благоговейно слушают последние действия оперы. А Пополь с друзьями тем временем нанимают все такси и фиакры, сколько их есть в городе. «Пускай тоже помокнут под дождичком», — злорадствует он, покусывая окурок сигары. Полночь, Пополь во главе вереницы пустых машин со спущенными флажками победоносно проследовал мимо толпы выходивших из театра людей, которые тщетно махали руками.